Итак, сам съешь, мой милый. Ты сам ищешь полудня в 14 часов. Очень естественно, что милость царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться. А Псков для меня хуже деревни, где, по крайней мере, я не под присмотром полиции. Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы, чего, Боже упаси, на моем месте, так, может быть, пуще моего взбеленились. Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. Сгоряча их проклинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как езуит, но все же мне не легче. Аневризмом своим дорожил я 5 лет, как последним предлогом к избавлению, и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Душа моя, поневоле голова кругом пойдет. Будучи тайной и для своих ближайших друзей, причем одновременно и как поэт, и как человек, Пушкин настойчиво разъяснял им свои принципы. Однако это разъяснение принципов относилось более к ним, при этом в шуточной форме, однако совершенно серьезными целями. Это они не вполне осознают смысл своих деяний, но ни в коем случае не он. Если Вяземский ответными письмами Пушкина был поставлен в смешное положение, то Жуковский даже в жалкое. Жуковскому, как это само собой было ясно, было не очень сладко читать, например, такое рассуждение о нем Пушкина. «Ничего не говорил я тебе о твоих стихотворениях. Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса. К тому же не вижу в нем бескорыстной любви к твоей славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно, он не исключил из собрания послания к нему, произведения, конечно, слабого». Прочтя эти строки, не почувствовал ли Жуковский, как мало у него прав на роль наставника Пушкина? Трудно сказать, убедил или не убедил Пушкин Жуковского. Скорее всего, Жуковский просто не принял во внимание доводы Пушкина, на то ведь Жуковский был Жуковским, больше считавшимся с внешним положением вещей, чем с сутью дарования Пушкина, а Пушкин был Пушкиным, единственно занятым осуществлением своего дарования. Понятно, что Пушкину не было никакого смысла доводить до полной ясности свои расхождения с Жуковским, то есть до разлада отношений с ним. Жуковский, вероятно, в свою очередь, предпочитал ограничиться в отношениях с Пушкиным ролью опекуна Пушкина. Впрочем, тайну своих дипломатических намерений в письмах к Пушкину Жуковский сам же и раскрывает, в частности, в письме от 9 августа 1825 года. Друзьям Пушкина, в чем нет никаких сомнений, искренне хотелось облегчить его участь. Однако факт остается фактом, их заботила более личная судьба Пушкина, чем его поэзия. Можно, пожалуй, и нужно сказать, что они не останавливались перед тем, чтобы оградить Пушкина от различных житейских неприятностей ценой его поэтических компромиссов, видимо, не отдавая себе отчета в этом. В ответ на жалобы Пушкина на судьбу свою, Жуковский писал ему: «Ты сам ее создал. Ну а раз так, ты можешь и должен ее переменить». Как будто судьба гениального поэта вроде костюма, который, если неудачно пошит, можно и перешить. Пушкин вглядывается в себя с не меньшим вниманием, чем потом будет делать Толстой, но с совершенно иной целью. Неизбежный вывод самоанализов Толстого: «Я больше не буду таким, каков сейчас, сделаю все, чтобы стать лучше». Отсюда и бесконечные толстовские самокопания, укоры и обличения, заклинания и заверения. Пушкина интересует он сам во всевозможнейших ракурсах, и в каком бы ракурсе не представлял он свою личность, как бы ни порицал ее, неизменно довольствуется ею, как наделенной необъятной силой творчества.